Отвернувшись от Дзя Джена, матушка Дзя пристально поглядела на госпожу Син и на госпожу Ван и сказала: «Мой сын обладал в детстве еще более странным характером, чем Бао Юй, и стал понимать кое-что в жизни лишь после женитьбы. А еще недоволен Бао Юем. Бао Юй более обходителен с людьми и лучше их понимает, чем его отец». Госпожа Син и госпожа Ван не могли удержаться от улыбки. «Опять вы, госпожа, вздумали шутить», — заметили они. Пока происходил этот разговор, вошли девочки-служанки и потихоньку сообщили Юань Ян: «Ужин готов. Спросите старую госпожу, подавать ли». «О чем это вы шепчетесь?» — поинтересовалась матушка Дзя. Юань Ян сказала ей, что ужин готов. «В таком случае пусть все идут ужинать», — распорядилась матушка Дзя. «Со мной останутся только Фэнзе и жена Дзя Дженя». Дзя Джен, госпожа Син и госпожа Ван стали помогать накрывать на стол. Матушка Дзя еще раз поторопила их поскорее уходить, и только после этого они удалились. Выйдя от матушки Дзя, госпожа Син отправилась в свои комнаты, а госпожа Ван с Дзя Дженом ушли к себе. Думая о словах матери, Дзя Джен говорил жене: «Матушка моя так любит Бао Юя, что нам во что бы то ни стало необходимо сделать его ученым, помочь ему приобрести славу и положение, чтобы он оправдал возлагаемые на него надежды и не погубил девушку, которая станет его женой». «Конечно, так и должно быть», — согласилась госпожа Ван. Тогда Дзя Джен послал девочку-служанку передать Ли Гую: «Как только Бао Юй вернется из школы и поест, пусть немедленно идет ко мне. Я хочу с ним поговорить». «Все будет исполнено», — ответил Ли Гуй. Как только Бао Юй пришел из школы и собрался пойти справиться о здоровье бабушки и родителей, Ли Гуй сказал ему: «Пока не ходите туда, второй господин. Ваш батюшка приказал прийти к нему сразу же после еды. Он собирается о чем-то с вами поговорить». Слова слуги расстроили Бао Юя, но все же он навестил матушку Дзя, а после этого вернулся в сад, чтобы поесть. Наспех покончив с едой, он отправился к Дзя Джену. Дзя Джен был как раз у себя в кабинете. Бао Юй вошел туда, справился о здоровье отца и молча встал в сторонку, готовый в любую минуту услужить. «Последнее время я был слишком занят и забыл кое о чем спросить у тебя», — начал Дзя Джен. «Как-то ты мне рассказывал, что учитель велел тебе один месяц заниматься толкованием канонов, а после этого приступить к сочинениям. С тех пор прошло 2 месяца. Ну как ты начал писать сочинения?» «Уже 3 раза писал», — ответил Бао Юй. «Учитель предупредил меня, чтобы я вам пока не докладывал об этом. Когда научишься писать сочинение лучше, тогда и доложишь отцу», — сказал он. Поэтому я молчал. «На какую тему были сочинения?» — поинтересовался Дзя Джен. «Первая тема. Мне 15 лет, но я стремлюсь учиться. Вторая. Если люди не знают, не сердись на них. И третья. Тогда обращаются к Мо Цзы». «Черновики у тебя есть?» — спросил Дзя Джен. «Я уже все переписал начисто, и учитель сделал исправление», — ответил Бао Юй. «Сочинение дома? Нет, я оставил их в школе». «Скажи, чтобы принесли. Я хочу посмотреть». Бао Юй вышел и приказал слугам: «Пусть Бэй Мин пойдет в школу и принесет оттуда тетрадь,